Глава 42. Я решила следовать своему же плану, попытаться расслабиться и представить, что Глеб — мой любимый. Тем более, что больно или неприятно он действительно не делал. Скорее, наоборот. Я откинулась на подушке и закрыла глаза. Стала прислушиваться к ощущениям своего тела, которые дарили мне ласки Глеба. Постепенно напряжение ушло, и я словно слилась с теми эмоциями, которое испытывала сейчас. Я не могла видеть, что он делает, но чувствовала, как его кончик словно прощупывал все мои самые чувствительные точки. Ничего похожего я не испытывала раньше никогда. Эмоции были настолько острыми, что я даже вздрагивала, шумно выдыхала или невольно выгибалась дугой. Он ласкал мой клитор и все, что вокруг него, языком, губами, иногда даже покусывал слегка. Но это было не больно. Скорее, еще больше возбуждало. Я сравнивала свои ощущения с подъемом в гору. Все выше и выше поднималось мое напряжение и томление внизу живота. Там словно скручивалась какая-то пружинка, которая вот-вот лопнет. Она мучила меня. Глеб своим языком мучил тоже, заставляя метаться по простыням в поисках непонятно чего. Какого-то успокоения. И я словно знала, что это успокоение даст мне именно он. Только когда? Что это за сладкая пытка? Так каждый раз такие ощущения. Ему нравится делать мне это. Судя по тому, как часто и горячо он дышал прямо на меня во время процесса, его возбуждало это действие не меньше, чем меня саму. «Ты даже потекла». Хрипло и тихо рассмеялся Глеб, оторвавшись от меня, но продолжая массировать мою чувствительную зону пальцем. Не дал мне расслабиться, поддерживал тот накал, который все набирал и набирал силу внутри меня. Пружина грозила вскоре просто лопнуть где-то внизу живота. «Послушная киса. Хорошая, хорошая кисуля». И он продолжил ласкать меня губами и языком, надавливая все сильнее, двигая языком все чаще. Быстрые движения по клитору заставили меня впасть в какой-то транс. Я словно упала в озеро чувственности и удовольствия и тонула в ней. Тонула. Яркий всплеск эмоций вовсе лишил меня рассудка. Тело скрутило сладкой судорогой. Я, кажется, даже закричала от переполняющих меня ощущений. Это невозможно было терпеть и пережить тихо. Хотелось кричать, сминать простыни пальцами и податься к нему навстречу еще ближе. Пружина лопнула, и сладость разлилась по всему телу. Ласка Глеба стихала в унисон с моими ощущениями. Постепенно все стихло, оставив лишь сладкое томление внизу живота и приятную пульсацию там, где только что Глеб ласкал меня своим языком. Я открыла глаза и увидела прямо перед собой синие глаза. Глеб навис прямо надо мной. Он устроился между моих бедер. Я же была совершенно без сил после такого мощного взрыва внутри меня. И даже сопротивляться не могла. Настолько меня потрясло то, что я чувствовала. Я вяло стала елозить под ним, все же надеясь выбраться. Однако его тело крепко прижимало меня к простыням, не давая и двинуться с места. «Далеко собралась», — рассмеялся он, обводя теперь мою шею кончиком языка и словно обжигая кожу, вызывая новые и новые мурашки. «Мы только переходим к самому интересному». Вот я и попалась. Сейчас он меня насадит на себя, как курочку-гриль на вертеле, и разрешения не спросит. «Может, на сегодня хватит?» — робко спросила я, осознав, что из захвата его крепкого тела мне не выбраться. «Что? Ты серьезно? – спросил он, проникая пальцами в моё лоно и словно пытаясь его растянуть, раздвинуть. И это было уже болезненно. «Сама кончила. Кстати, поздравляю с первым оргазмом. И не последним на сегодня. А мне сладенького?» «Куплю тебе шоколадку!» — ляпнула я в отчаянии. «Неужели все вот так и произойдет? Наглый медведь усыпил мою бдительность своей сексуальной лаской. Я потеряла на время голову, а он воспользовался этим. Смешно. Мягко взял он меня за шею, не сдавливая, но фиксируя голову на месте и показывая тем самым, кто хозяин положения. Но я хочу другое сладенькое. Трахнуть Марину. Я даже нашла в себе силы фыркнуть в ответ на его пошлости. Конечно, это смотрелось смешно. Я, лежа под ним, обездвиженная, в его власти, все еще кидала в него шпильки. «Вот сейчас будет больно», — предупредил меня Глеб, обхватывая мои бедра руками и фиксируя их на месте. «Надо потерпеть. Потом твое тело подстроится под форму моего члена и станет легче». Я нервно закусила губу. Закрыла глаза, пытаясь собраться всеми силами на то, чтобы вынести это испытание. «Главное, не напрягайся, иначе будет больнее», — шептал он мне на ухо, снова массируя клитор, что волей-неволей заставляло меня размякнуть в его руках. «А если сможешь потерпеть и расслабиться, то даже кайфануть сможешь. Лютовать не буду в первый раз, обещаю. Но ты не представляешь, как я хочу тебя трахнуть от души. Короче, не напрягайся». Он накрыл мои губы своими, видимо, ожидая, что я начну пищать от дискомфорта в тот момент, когда его член стал проталкиваться в мое узкое пространство. У меня даже слезы из глаз брызнули от боли. Настолько она была неожиданно острой. Но говорят, что так у многих. И первые 1-2 раза надо просто потерпеть. А потом я привыкну. Мне казалось, что его километровый половой орган никогда в меня не войдет. Все вокруг его члена горело огнем. Я ныла и откровенно плакала, хотя Глеб был действительно очень осторожным. Спустя несколько минут его движений во мне я смогла расслабиться. Боль стала стихать. Стала тупой. Я судорожно выдохнула. Слезы перестали бежать по щекам. «Ну вот», — улыбнулся он мне и ласково провел пальцами по моему лицу. «Ты смогла. Сейчас будет уже легче». Его мягкие движения продолжились во мне. Где-то на краю сознания, очень далеко, я стала ощущать что-то еще, кроме боли. Некоторые из его движений во мне туда-сюда стали даже приятными. Я пару раз простонала, и явно не от боли. Почему-то раньше я полагала, что сам секс с проникновением, классический, приятен только мужчинам. Ошиблась. Мне тоже было приятно, хоть и вперемешку с болью. Уверена, так было только потому, что Глеб умело обращался с моим телом и помнил о том, что для меня этот опыт первый. «Умница», — шептал он мне на ухо и все же набирал темп быстрее. «Расслабься. Еще расслабься». Я растеклась по простыням, и Глеб смог набрать темп еще выше. На самом пике он вышел из меня, и на мой живот толчками брызнула горячая, густая, специфически пахнущая сперма. Он, закрыв глаза и откинув голову назад, хрипло стонал и тяжело дышал. Он получил то, что хотел. О том, что будет потом, думать сейчас не хотелось. Мне же в голову пришли строчки известной старенькой песни. «Сделать тебя взрослой — это очень просто». Действительно просто. Сделать счастливой гораздо труднее.